твоим окном белый мех. Укутаются плечи берез. Я позвоню тебе и скажу, что если ты умеешь мечтать, ты приезжай ко мне, я тебе докажу, что этой ночью можно летать. И будем дружить с облаками, с облаками. И под музыку снега мы будем с тобою кружиться, кружиться. И нас кто-то увидит и скажет, что все это снится. Я позвоню тебе, когда грусть вокруг души затянет петлю. Я позвоню тебе, я боюсь, я о свидании кратко молю. Я знаю, ты сегодня сама, но трудно твои мысли читать. Ты лучше приезжай, увидишь сама, что этой ночью можно. И мы полетим над домами, домами. Платья ночи коснемся и будем дружить с облаками, с облаками. И под музыку снега мы будем с тобою кружиться, кружиться. И нас кто-то увидит и скажет, что все это снится. Кто-то увидит и скажет, что все это снится.